19. Колодец Вильяверде. 23 ноября 2016 года, среда. Я вернулся домой и все утро ждал звонка от Эстибалис, который так и не последовал. Я предположил, что мое присутствие в Лакуа не потребуется, а Эсти работает с документами, сидя у себя в кабинете. Я решил не терять время и отправился в Вильяверде, нашу деревушку, в Алавеских горах в 40 километрах к югу от столицы. В будние дни мы с Германом ездили туда по очереди проведать дедушку. Несмотря на свои 94 зимы, он не требовал посторонней помощи и отлично заботился о себе сам, а с огородом справлялся лучше, чем завзятый агроном, однако ему всегда было приятно, когда мы приезжали, да и наши руки никогда не были лишними. Когда я вошел, дедушка храпел, сидя на диване и прикрыв беретом лицо от все еще ясного вечернего света, падавшего через балкон кухоньки. Жар от очага отлично прогрел большой дом с каменными стенами. Несмотря на то, что уснул дедушка довольно крепко, спал он, как заяц, в один глаз. Почувствовав мое присутствие, поправил берет и спросил бодрым голосом: «Как дела, сынок?» Я сделал условный знак, давая понять, что у меня все хорошо, строго говоря. Это было не совсем правдой, но беспокоиться об этом дедушке точно не следовало. «Спустимся в огород, гляну, как там лук-порей». Я кивнул и последовал за ним вниз по лестнице. Зимой дедушкин огород выглядел довольно убого. Обычно в нем росло всего несколько овощей, выдерживающих суровые здешние холода. Мы спустились по ступеням, выводившим на более низкий уровень. Когда-то эти ступени с немалым трудом вырезал сам дед, и обогнули каменную стену, возле которой возвышался полупустой резервуар, где хранилась вода для полива. «Герман говорит, что докторша скоро тебя вылечит», — произнес дед. «Все время повторяет, что девка уж больно хороша», — добавил он с хитринкой, сосредоточенный на том, чтобы не упасть с лестницы. «Да, девка хороша», — написал я в мобильнике. Дед терпеть не мог мои сообщения на экране. С его слабым ближним зрением ему стоило изрядного труда прочитать их, и приходилось надевать дорогие очки, к которым он так и не привык. «А это твоя врачиха не сказала тебе, чтобы ты отлип, наконец, от проклятого телефона?» — ответил он, и я удивился его резкости. Обычно дедушка так не выражался. «Нет», — ответил я тоже немного раздраженно. «Я пытаюсь, дедушка, я пытаюсь», — хотел сказать я. «Значит, никудышная она врачиха. Любой, у кого есть хоть пара извилин в мозгу, знает, что ты не заговоришь, пока ковыряешься в этой штуковине», — неохотно проворчал дед, стоя посреди огорода. «Значит, будет у тебя не мой внук, и ничего с этим не поделать», — написал я. Капслоком во мне закипал гнев, и в нем тоже. Дед прочитал мою лапидарную фразу, и прежде чем я опомнился, вырвал у меня из рук мобильный и бросил его в резервуар с водой. «Нет!» — закричал я, не успев перехватить его руку, и побежал за старой деревянной лестницей, которая покоилась рядом с другими сельскохозяйственными орудиями. «Вот и начинай нормально разговаривать», — заключил дед со своей сокрушительной логикой. Я проигнорировал его замечание и взвалил лестницу на плечи. Чуть менее осторожно, чем следовало, поднялся по деревянным ступеням и заглянул в колодец. Его площадь составляла примерно 3 на 4 метра. Дно едва виднелось сквозь воду, потому что на поверхности было полно веток и тины. Я отправился за граблями, постарался взять себя в руки и успокоиться, чтобы не обидеть деда. «Он помогает тебе, дедушка по-своему тебе помогает», — твердил я про себя, но ничего не помогало. Удерживая равновесие, я снова поднялся по шаткой самодельной лестнице и зашуровал граблями по дну. Пару часов я в отчаянии прочесывал дно резервуара, но из густых водорослей и гнилых веток удалось извлечь лишь тонну вязкого ила. Дедушка появился перед обедом, выражение его лица было озабоченное. «Пора тебе, сынок, что-нибудь перекусить», — сказал он мне. «Ступай в дом». Я покачал головой. Как раз в этот миг я сосредоточенно исследовал один из углов, которые пока не успел разгрести. «Этот мобильник ты даже на ночь не выключаешь. Нельзя же всю жизнь тыкать в него пальцами. Люди от тебя устанут». «Нет, не...» Я попытался произнести ничего подобного, но не сумел закончить фразу. У меня все еще недоставало нужных навыков, да и силы были на исходе. Я вернулся в дом, чтобы пообедать с дедушкой. Горячий суп-пюре из кабачков немного согрел мою душу, но разум не покидал дно резервуара. Слопав все каштаны, которые нажарил дедушка, я вернулся к спасательной операции. На сей раз сменил тактику, достал высокие рыбацкие сапоги и залез в колодец, несмотря на то, что вода была ледяная. Благословив длину своих рук, я пять за пятью ощупал все 12 квадратных метров скользкого ледяного пола. И только поздним вечером, когда в деревне загорелись фонари, а ноги уже не чувствовали холода, наконец нашел то, что осталось от моего мобильного телефона. Я знал об опасности короткого замыкания, поэтому первым делом вытащил аккумулятор. Отнес его в дом бережно, как полукилограммовый белый трюфель, и удалил влагу промокательной бумагой. Я знал, что надо оставить его на несколько часов в сухом, но не слишком жарком месте, и смирился с ночевкой в Вильяверде, еще не зная, воскреснет мобильный или нет. Дед молча наблюдал за моими операциями и угрюмо помалкивал. Он знал, что нам предстоит разговор. Я отправился к себе в спальню и в ящике ночной тумбочки отыскал лист бумаги. «На этот раз ты перестарался, дедушка. В этом телефоне были все мои рабочие контакты и много фотографий, которых больше нигде нет. Это был мой кабинет. Это была моя жизнь», — писал я четким, разборчивым почерком. «Жизнь твоя еще впереди, сынок, а ты гробишь ее из-за своей трусости. И если мы швырнули в воду 500 евро, чтобы ты хорошенько это усвоил, значит, оно того стоит. Я верну тебе деньги, не сердись», — примирительно сказал дед. «Дело не в деньгах, дедушка, дело не в деньгах. Не волнуйся об этом», — написал я ему на листке. Иногда дед преподносил мне болезненные уроки, и, может быть, ему бывало тяжелее, чем мне. Но дед был прав. Мобильник был всего лишь предметом, который я наделил силой, превратив его в центр своего существования, в спасательный круг, или, как сказал Гектор дель Кастильо, костыли. Наконец, я удалился к себе в спальню и попытался уснуть. На следующее утро, очнувшись от тревожных снов, я вскочил с кровати и кинулся к мобильнику. Собрал его, вставил аккумулятор, но он не включался. Я остался без телефона. Я открыл ноутбук и обдумал варианты действий, затем сел в машину и помчался в Виторию покупать новый, мобильный, без которого попросту не мог продолжить расследование. Я не хотел, чтобы коллеги из отдела преступлений в области информационных технологий или Милан имели доступ к памяти моего мобильного телефона. Там все еще хранились сообщения, которыми мы с Альбой обменивались летом. Их никто не должен был видеть. Все это я обдумывал в течение некоторого времени, а затем, не слишком убежденный в правильности своего решения, отправил электронное письмо. «Голден, нужна твоя помощь. Срочно!» — только и написал я. Услуги Golden Girl, золотой ручки национального хакинга, стоили дорого. За внешностью извительной старушки с белыми сединами скрывался вышедший на пенсию эксперт по компьютерной безопасности, который десятилетиями работал в ЦИСКО и дал бы сотню очков самым опытным хакерам. «Я к твоим услугам, Кракен. Рассказывай, что тебе надо», — ответила она через минуту. Я кратко описал историю утонувшего мобильника и через полтора часа встретился с ней в Витории, чтобы передать то, что от него осталось. Голден жила в кантоне Делас Пульмониас, в одном из домов, выходивших во внутренний двор бывшей семинарии напротив площади Старого собора. Она встретила меня на пороге своей квартиры, белая грива, остриженная вровень с подбородком, в руках костыли, делавшие ее на вид гораздо старше, чем я помнил. В дом Голден никого не пускала, так или иначе, она по-прежнему была угрюмым хакером, не доверявшим никому, даже мне. «Что это удалось выговорить мне вслух, когда я увидел костыли? Месяц назад перенесла операцию на бедре, почти не двигаюсь и умираю от скуки», — ответила она. «Спасибо, Кракен». «Что?» — повторил я вслух, неожиданно почувствовав себя в ударе. «Восстановить данные в этом мобильном устройстве практически невозможно, но я люблю сложные задачи. Свяжусь с тобой, как только смогу дать ответ». Она улыбнулась, не сводя глаз с моего смартфона, словно перед ней было яйцо Фаберже. Теперь, по прошествии времени, я осознаю последствия этой просьбы, ставшей еще одним звеном в бесчисленной череде заблуждений и ужасов, о которых говорил Гектор дель Кастильо, той самой, которая порождала нескончаемую цепочку насилия, восходящую, по словам моего друга-историка, к палеолиту. Но тогда я этого не знал, да и знать не мог. А может, так я себя сейчас успокаиваю, чтобы спать по ночам.